начало мании преследования. Инспектор Келси вежливо ей объяснил, что ее предположения подтвердятся, если она сможет объяснить, каким образом мисс Прингер удалось выстрелить в себя на расстоянии 4 шагов и затем спрятать куда-то пистолет. Мисс Роан невозмутимо заметила, что полиция всегда предубеждена против психологии. Затем была вызвана Энн Шепленд. «Ну, мисс Шепленд, что вы можете сказать об этом деле?» «Абсолютно ничего. Я была в своей комнате и ничего не видела. Все это невероятно». «Что именно невероятно?» «Ну, во-первых, то, что мисс Прингер убита. Говорят, кто-то был в павильоне. Она пошла посмотреть. Может быть, это и так, но я не понимаю, кто мог вломиться в павильон. Может быть, ребята? Местные мальчишки? Хотели раздобыть что-нибудь из спортивного инвентаря или просто пошутить? Если это так, то я не могу понять, почему бы мисс Прингер не удалось их разогнать. Вам не кажется, что мисс Прингер как-то по-особому относилась к спортивному павильону?» Энн Шепленд недоуменно посмотрела на него. «По-особому?» «Смотрела на него, как на свою собственность, например. Сердилась, когда туда заходили другие. Я об этом не знаю ничего. Почему? Павильон ведь тоже часть школы. Вы сами ничего не замечали? Ее не раздражало ваше присутствие?» Энн покачала головой. «Я была там всего раз или два, да и то по поручению мисс Вулстрад. Вы знаете, что мисс Прингер не одобряла посещение мадемуазель Бланш?» «Нет, я ничего не слышала об этом. Но я верю в такую возможность. К тому же мадемуазель Бланш, как вы знаете, обидчива, и это при ее назойливости. Не думаете ли вы, что она ходила в павильон рыться в шкафах?» «У мисс Прингер был здесь собственный шкаф?» «Да, конечно. Если бы мадемуазель Бланш рылась в шкафу мисс Прингер, последняя была бы раздражена?» «Конечно. Вы знаете что-нибудь о ее жизни?» «Нет», — ответила Энн Шепленд. «И ничего, относящегося к спортивному павильону, вы сказать не можете?» «Ну...» — Энн колебалась. «Да, мисс Шепленд, я слушаю вас». «Ничего особенного», — медленно проговорила Энн. «Но один из садовников, не Бриггс, а молодой, подходил как-то к павильону, хотя ему там нечего было делать. Возможно, им руководило любопытство. А может быть, ему хотелось отдохнуть от работы. Он чинил сетку на теннисном корте. Я не уверена, что это связано с чем-нибудь серьезным». «Но тогда почему вы вспомнили об этом?» «Да потому», — нахмурилась Энн, — «что он странно себя вел, вызывающе. Он смеялся по поводу того, что на девушек тратят такие деньги». «Да, понятно. Возможно, все это пустяки. Согласен с вами, но на всякий случай я запишу». «Все вокруг да около», — сказал сержант Бонд, когда Энн ушла. «Может быть, что-нибудь узнаем от слуг?» Но от слуг ничего не узнали. «Не спрашивайте меня ни о чем, молодой человек», — сказала мисс Гиббон, повариха. «Я ничего не слышала и ничего не знаю. Как обычно, я пошла спать. Меня никто не будил, только утром я обо всем узнала». Келси задал несколько вопросов, но ответы ему ничего не дали. «Мисс Прингер появилась снова с семестра. Она мне не нравилась, как и мисс Джонс, которая работала до нее. Мисс Шепленд здесь тоже новая, но она прекрасная молодая леди. Мадемуазель Бланш, как и все французы, подозревает, что все против нее настроено. Она разрешает молодым леди развлекаться на уроках, а затем беспричинно на них кричит. Во многих французских школах принято кричать», — добавила она. Больше никто не мог ничего сказать. Правда, одна горничная спала в школе и могла бы что-нибудь добавить, но она утверждала, что ничего не слышала. Мисс Спрингер, по его мнению, была немного резка. Ни о спортивном павильоне, ни о том, что там может находиться, она не имеет представления. Она никогда не видела пистолета. Неожиданное сообщение поступило от мисс Вулстрот. «Одна из девочек хочет поговорить с вами, инспектор Келси», — сказала она. Инспектор быстро повернулся к ней. «Она что-нибудь знает?» «Я сомневаюсь в этом, но вам лучше уделить ей внимание. Она иностранка, принцесса Шейста, племянница эмира Ибрагима. Возможно, она важнее, чем нам говорят. Вы понимаете?» Келси кивнул. Мисс Вулстрот вышла и вернулась с темноволосой смуглой девушкой среднего роста. Она смотрела на них миндалевидными глазами. Видно было, что она волновалась. «Вы из полиции?» «Да», — улыбаясь, ответил Келси, — «мы из полиции. Садитесь, пожалуйста, и расскажите все, что вы знаете о мисс Спрингер». «Да, я расскажу вам». Она села, наклонилась вперед и сказала драматическим шепотом: «Здесь есть люди, которые следят за этим местом. Они не показываются, но они здесь». Она многозначительно посмотрела на мистера Келси. Инспектор подумал, что теперь он понимает, что подразумевала мисс Вулстрот. Эта девочка с воображением. «А почему они следят за школой?» «Потому что здесь я. Они хотят меня украсть». Этого Келси не ожидал. Он был поражен. «Почему же они должны хотеть вас украсть?» «Чтобы получить за меня выкуп. Они могут получить много денег от моих родственников». «Допустим», — сказал с сомнением Келси. «Но если это и так, то какое это имеет отношение к смерти мисс Спрингер?» «Она могла застать их там», — ответила Шейста. «Возможно, она с ними разговаривала и пригрозила им. Возможно, они обещали ей деньги, если она никому ничего не скажет. Они могли сказать ей, что положат деньги в спортивном павильоне. А когда она пошла за ними, ее застрелили». «Но мисс Спрингер, конечно, не согласилась бы на шантаж. Вы думаете, что лучше быть простой учительницей?» — презрительно сказала Шейста. «Намного приятнее иметь деньги, путешествовать, делать то, что хочется.